Глава 19. «А ну, стой! Кому говорю?» — рявкнула я, раскинув руки в стороны и пальцами вцепившись в дверной косяк. «Хватит убегать! Выслушай меня уже!» В затхлой, плохо освещенной библиотеке я была единственной, кто создавал шум. Встретив преграду на пути, русоволосый парень подскочил и обронил шахматную доску. Та грохнулась на пол, и из десяток фигур оказались под нашими ногами. Александр почти бросился на колени вслед за ними. «Нет!» Я случайно наступила на вырезанную из дерева фигуру ферзя и поспешно отошла, надеясь, что не сломала ее. «Постой! Давай поговорим!» Алекс замер с протянутыми руками, тревожно вытаращив голубые глаза на разбросанные шахматы, но сдаваться я не собиралась. Я выслеживала его целое утро и даже пропустила завтрак, пытаясь подловить парнишку в самом тихом и безлюдном коридоре штаба. И теперь не хотела упускать свой заслуженный шанс поговорить с ним. Александр осторожно поднял на меня взгляд. То ли заинтересованный, то ли застенчивый. Я прокашлялась, придав лицу серьезное выражение. Надеюсь, мне удалось скрыть смущение. Затем выставила руки перед собой. В голове замелькали черно-белые картинки, которым я посвятила несколько недель. «Была, не была», — пробормотала я на выдохе. Мои руки неуверенно задвигались, неуклюже сплетая цепочку безмолвных слов. Александр настороженно сгорбился. Пальцы с короткими ногтями теребили уголок потертого джемпера в коричнево-желтую полоску. «Алекс», — обратилась я к нему на языке жестов, чувствуя, как футболка уже прилипла к вспотевшей спине. Хотя бы не ошиблась с его именем. Я выучила только американский жестовый язык и могла лишь надеяться, что Алекс поймет меня. Светлые брови сложились домиком, и на лбу возникла дугообразная морщинка. Узкий рот приоткрылся, крупные очки скатились по переносице. Он посмотрел на меня так, словно грозовая туча вмиг превратилась в безобидное облако. Тревога, удивление, испуг. Что же выражало его лицо? Затем Алекс вскинул подбородок и закатал рукава джемпера до локтей, обнажая ладони и пальцы, испещренные следами от ручки и канцелярской замазки. «Элли», — безмолвно ответил он мне, — пальцы двигались юрко, а руки — живо. Изящная жестикуляция была такой же естественной, как дыхание. Я прищурилась, мое лицо напряглось. Мозговые шестеренки заскрипели в попытке разобрать буквы по отдельности. Алекс смотрел на меня с любопытством. Ждал последующих действий. Я глубоко выдохнула. Момент настал. «Я», — указала на себя, — «ты». Мои руки застыли в воздухе. Как показать слово «команда»? Я же это учила! В голове зашипел помехами пустой телеэкран. Алекс непонимающе уставился, хлопая голубыми глазами. «Вот черт!» Я прикусила губу. Память подвела. Жесты, зазубренные наизусть, смыло предательской волной. «Я...» Я повторила жест, шумно сглотнула и посмотрела на бойца, надеясь, что он поймет. «Ты... мы...» Живот сжался в комок. Библиотека, казалось, вдруг уменьшилась. Книжные стеллажи навалились вековыми знаниями. А я не смогла запомнить и самого простого. «Короче...» — прикрикнула я. И Алекс тут же отскочил. «Я учила, учила этот язык жестов, но, как видишь, все оказалось бессмысленно». Парень моргнул и вновь нахмурил светлые брови. «Как горох об стену, понимаешь?» — вскипела я, злясь на себя и на свою забывчивость. «Хуже моей памяти разве что мерзкий характер Фокса». Алекс осмотрелся, но в крохотной пыльной библиотеке, естественно, находились только мы вдвоем. Я вздохнула и отбросила волосы назад. «Я ведь знаю, что ты можешь говорить. Может, попробуем так?» Алекс мгновенно отшатнулся, сложив руки в неизвестном мне жесте. «Ладно, ты меня слышишь, и это главное. Но...» Я взглянула на испачканные пальцы молчаливого бойца и умолкла, покачав головой. «Нет, это вовсе не главное. Не так я хотела с ним поговорить. От слов не будет толку, ведь Александр не верит голосу. Для парня он ничего не значит, а мне нужно, чтобы он поверил». Я сжала кулаки и посмотрела в пол, будто могла отыскать ответ там. Что же делать? Если не потороплюсь, Алекс вновь сбежит. Вдруг я услышала шуршание бумаги, торопливое трение. Что-то промелькнуло перед глазами. В приглушенной тьме я разглядела блокнот размером с ладонь и карандаш, воткнутый в пластиковую спираль. Я аккуратно взяла блокнот и вгляделась в открытую страничку. «Тебе не понравится звучание моего голоса», — написал Алекс. Я посмотрела на парня. «Напиши», — сказал он жестами. Я вытряхнула карандаш из спирали и нащупала пальцами искусанный стержень, явно пострадавший от глубоких раздумий. «Присоединяйся ко мне», — вывела я неровным почерком. Писать стоя, да еще и в полутемноте, было до жути неудобно, но это не имело значения. «Я вижу тебя. Вижу твой ум. Вижу, кто ты. Алекс, ты... пригодишься?» Зачеркнуто. «Нужен моей команде». Я вернула раскрытый блокнот. Прикусила губу, пока Александр внимательно вчитывался в мои каракули. Голубые глаза распахнулись, отразив в себе тлеющий огонек свечи. Однако они потускнели так же быстро, как и моя надежда. Алекс опустил блокнот, улыбнулся и покачал головой. Отказал. «Почему?» Неожиданно вспомнив нужный жест, спросила я и сжала губы. «Не могу», — ответил Алекс, и теперь, когда волнение отступило, у меня получилось разобрать его намеренно замедленные жесты. «Уезжаю завтра. Тут мне не место». Мое сердце ухнуло вниз, к ногам и шахматным фигурам. Я подняла руки, соединила кончики пальцев и опустила локти. «Дом?» Алекс повторил мой жест. «Дом». Он улыбнулся, показав, что уверен в своем выборе. Однако мою интуицию так просто не обманешь. В глазах парня я уловила погасшую надежду. Алекс собирался вернуться домой, распрощавшись с возможностью стать наемником. Я забрала у него блокнот, нацарапала несколько слов и отдала обратно. «Так не пойдет. Объясни, почему». Алекс посмотрел на меня так, словно ответ был вполне очевиден. Но я проигнорировала этот взгляд и решительно протянула ему карандаш. Алекс смущенно потоптался на месте и сдался. Перевернул исписанную страницу блокнота и через пару секунд вернул его мне. «А разве ты смогла найти здесь свое место?» Жесткое «нет» было бы моим ответом месяц назад. «Дело не вместе, а в желании», — нацарапала я. Пока Алекс писал ответ своим идеально ровным почерком, я успела удивиться тому, что собиралась сделать — выдать мотивационную речь и убедить Алекса остаться. Может, я и правда изменилась? «Я не столь смел, как ты, Элли, и не столь силен», — ответил Алекс и криво улыбнулся. Мои брови нахмурились. «Я — последний человек, которого можно назвать смелым, Алекс». Я сухо усмехнулась, возвращая ему блокнот. И вспомнила ужас, сковавший мой рассудок при встрече с фантомами. «Фокс тебя не пугает, фантомы не пугают, и ты решила остаться в этом месте даже после той операции. Я видел, что с тобой произошло. Скажи, разве это не смелость?» Я нетерпеливо обошла Алекса, углубилась в темноту библиотеки, опустилась на диван и рукавом смахнула пыль с кофейного столика, положив на него блокнот. Открыв чистую страницу, я начала писать. «Ты ошибаешься». Алекс опустился рядом. «Я ничего так не боялась, как этих чудовищ». Моя рука дрогнула. Признаться в этом на бумаге оказалось легче, чем я думала. Я переглянулась с парнем. Алекс сложил руки на коленях и терпеливо смотрел на блокнот. «Я боюсь, но буду идти против фантомов. И каждый раз мне будет страшно. Думаю...» Карандаш замер над листком. Чей-то голос кольнул сознание схожими словами, но мгновенное воспоминание тут же растворилось. В этом моя смелость. Воск скатился по столбику белой свечи и капнул на стол, мигом застыв пятном. Я положила карандаш, повернула блокнот. Наблюдала, как глаза Алекса считывают строчку за строчкой. Следила за тенью, падающей на его склонившееся лицо. В стеклышках его очков отразился огонек почти потухшей свечи. «Выбирать тебе, Алекс», — проговорила я и удивилась звучанию собственного голоса. Он казался тише всех написанных ранее слов. «Но прошу, подумай. Если бы не страх. Нет, забудь о страхе всего на секунду. И ответь своему сердцу. Ради чего ты остался бы в штабе?» Алекс выпрямился. Очки подпрыгнули на переносице. Парень посмотрел на меня иначе. Его руки и пальцы сложились в единое слово, безмолвное, но могучее. «Семья». «Ты о своем отце? Генерале?» — спросила я. «Поэтому ты здесь, верно?» Алекс качнул головой, взял блокнот и несколько долгих минут что-то записывал. Когда я согласился на предложение отца пожить в одном из штабов, я думал, что смогу найти здесь себя, свой голос. Я знал, что буду жить среди таких же подростков, думал, что найду новую семью. Но этого не произошло. Совсем наоборот. У бойцов другое предназначение. Наши судьбы отличаются. Наемники не принимают меня за настоящего солдата. Я изгой. Я был изгоем в своей семье. Слишком слабым для отца из-за потери слуха. И теперь я слишком странный для бойцов со своим молчанием. Мне нужно уйти из этого места, Элли. Иначе в желании угнаться за остальными я лишь потеряю самого себя. Я не знала, что ответить. Я не знала, что сказать. Я могла только кивнуть, запомнив каждое его слово. Больше мы ни о чем не беседовали. На выходе я подобрала одну из шахматных фигурок, того самого ферзя, на которого наступила. Большим пальцем провела по рельефной вырезке от полированного дерева. Разглядела рисунок расцветшего одуванчика в самом центре. Если шахматную доску считать полем боя, то фигурные марионетки станут солдатами, а символ одуванчика на груди — их знаменем. Я хмыкнула и поставила фигурку на пыльную полку. На этом я оставила парня в библиотеке одного. Я не знала об Алексе практически ничего. Нас даже с трудом можно было бы назвать знакомыми. Помнила, что он в детстве потерял слух и впервые за долгое время услышал звучание мира только когда пришел в организацию, где для него изготовили новый слуховой аппарат. Я знала, что он боится говорить, потому что много лет молчал. Я остановилась посреди бежевого коридора, запрокинув голову и уставившись в потолок. Что же теперь делать? Раз Алекс отказал мне, то последняя надежда — это дай. А если и он откажет? Видимо, так и останемся лузерами навсегда. Фыркнула я, вспомнив слова Эйприла. После обеда, согласно четкому расписанию, шла очередная тренировка в спортивном зале. Температура явно превышала норму, в воздухе витал аромат разгоряченных тел. Отовсюду доносились кряхтения, удары, вспыльчивая ругань и задорные смешки. Бойцы сражались с кружащими на рельсах стальными манекенами, отрабатывали приемы, снося напарников с ног, стреляли по далеким черным мишеням. Обычно Эйприл крутился в той группке, нетерпеливо подпрыгивая на месте и перезаряжая оружие. И, как правило, только ему удавалось попасть в голову цели несколько раз подряд. «И куда пропал?» — пробормотала я себе под нос, глазами выискивая кудрявую шевелюру. «Удивительно, но сегодня Эйприла здесь не было. Я оказалась единственной, кто до сих пор околачивался рядом с высоченным механизмом разогрева». «Как и ожидалось, Шторм». Проходивший мимо тренер Макс притормозил, окинув меня небрежным взглядом. «За последний месяц не достигла великого прогресса». Я обернулась и тыльной стороной ладони стерла со лба испарину, подавила раздраженную гримасу. Обычно тренер Макс размеренно вышагивал по залу, раздавал задания бойцам, отчитывал бездельников и удачно игнорировал мое существование. А когда все же удостаивал меня взглядом, его сухое лицо, испещренное глубокими шрамами и рваными рубцами, кривилось, как при виде таракана на кухне, разбираться с которым времени нет. Хоть я себя и сдерживала, но мне невероятно хотелось скорчить ответную гримасу. В конце концов, я же не виновата, что силы бойца приходят и уходят, когда им вздумается. «Старайся, Шторм!» Тренер Макс выпрямился, завел руки за спину, и вышивки на армейской форме горделиво встрепенулись на груди. «Попробуй уделить чуть больше времени тренировкам!» Его взгляд из-под редких волосков выжженных бровей скользнул по моей косе, а не своим прическам, например. С этими словами он удалился. Я перебросила длинную косу через плечо и развернулась лицом к ступенькам разогрева. Спорить с тренером не было смысла. Ему не важно, стану я сильнее или нет. Он будет и дальше пренебрегать мной. Только потому, что у меня грудь и длинные волосы. Я собиралась взбежать по ступеням и прыгнуть на металлический диск, чтобы в сотый раз за месяц полететь вниз. Как вдруг кто-то ткнул меня в плечо. «Леди Элли!» Эйприл махнул мне и улыбнулся, обнажив разбитую губу. «У нас беда». «Что с тобой?» Под его носом виднелась полоска крови, верхняя губа распухла. «Снова проиграл Фоксу?» «А, ты про это!» Эйприл провел большим пальцем по лицу, стирая остатки свежей крови. «Так нет, говорю же, у нас беда». «И в чем же дело?» «Скажем так, Аматага не очень-то и хочет присоединяться к нам». Мой взгляд метнулся к Громиле, который тренировался поодаль. Дай выполнял череду силовых упражнений, поднимая самые тяжелые гантели. Он был один. Боец, словно одинокий волк, сновал по территории штаба. Дай не самый дружелюбный парень, и я изначально подозревала, что уговорить его будет непросто. Однако помимо меня, Эйприла и Александра, он был единственным бойцом без команды и одним из немногих, кто сохранял нейтралитет к моей персоне. «Ты только что с ним разговаривал?» — спросила я. «А с кем же еще?» Эйприл почесал затылок. «Хотя, признаюсь, я думал, что подгадал идеальный момент для разговора. Но ошибся». «И это он тебя так?» Я глянула на разбитую губу Эйприла. «Неужто переживаешь за меня?» Эйприл рассмеялся, но затем сморщился и приложил руку к губе. «Наверное, я был слишком настойчив. Мне стоило сдаться после первого «нет». Это его не оправдывает. Я невольно сжала кулаки и уставилась в широченную спину Дая. Пусть Аматага попридержит силы для фантомов. Не знаю, что на меня нашло, но некая вспышка заставила обойти Эйприла и двинуться вперед. Я направилась прямиком к высоченному бойцу. Мой шаг был тяжелым и быстрым. а челюсти стиснуты. «Эй, дай!» — громко позвала я, встав напротив. Тело бойца замерло в процессе отжиманий. Темные волосы блестели от пота. А затем Дай, не поднимаясь, взглянул на меня из-под лобья. 115, сказал он достаточно громко, сделав еще одно отжимание. Килограммы дополнительного веса ровной стопкой лежали на его широкой спине. «Аматага!» — позвала я вновь. 116. «Так и будешь игнорировать?» Дай на мгновение замер, и башня тяжелых дисков накренилась. 117, — выдохнул он. «Тогда не будешь против, если я наступлю тебе на пальцы? Может, тогда заметишь меня?» Аматага сбросил с себя вес и поднялся, моментально вырастая надо мной. Атмосфера между нами угрожающе накалилась. Волоски на моем теле встали дыбом, и по рукам пробежал разряд. Металлические диски с грохотом покатились по полу, сначала ускоряясь, а затем неизбежно замедляясь. «Я уже сказал твоему другу нет», — проговорил Дай глубоким голосом. «Отвалите, оба!» Эйприл позади нервно выдохнул и ткнул меня в плечо. «Элли, пойдем, пусть Дай вернется к тренировке, ладно?» «В чем дело, Дай?» И я еще ближе шагнула к бойцу. «Почему отказал? Не хочешь быть в команде с девчонкой?» Глубоко посаженные глаза сузились, а густые брови насупленно нависли над ними. Аматага был выше меня почти в два раза, крупнее и, очевидно, сильнее большинства бойцов. В целях собственной безопасности мне стоило говорить с ним повежливее. «Девчонка ты или нет, мне плевать», проговорил Дай, явно теряя терпение. «Я презираю любую слабость, поэтому идти за тобой не собираюсь». «Так вот оно что!» Я возмутилась, желая доказать обратное. «Пусть так, однако бить Эйприла точно не стоило». «Я ударил его за слабость». Мои ноздри затрепетали, и я вплотную подошла к Даю, несмотря на жар его силы, ударивший мне в лицо. «Эйприл и слабость — несовместимые вещи. Поэтому повторю еще раз. Бить Эйприла тебе точно не стоило». Черные глаза сузились в немой угрозе. И я ощутила на себе посторонние взгляды. Интуиция подсказывала, что это Фокс Браун и его шайка, прервав свои упражнения, наблюдают за нами. Периферийным зрением я уловила фигуру Брауна и его лисью усмешку, скрытую за бумажным стаканчиком у самых губ. «Ты с такой легкостью ударил Эйприла», — продолжила я. «Так почему бы не попробовать со мной?» «Осторожнее, Эллиот», — рыкнул Дай, не сдвинувшись с места. «Уясни, что мне без разницы, девушка ты или парень. Со слабаками я дел не имею. И точка». Затем Дай развернулся, поднял с пола потрепанное полотенце, набросил его себе на макушку, скрыв суровое лицо, и вышел из спортивного зала. Я наблюдала за его жестким шагом, за рваными полосами на спине и бугристыми мышцами, перекатывающимися под смуглой кожей. Дай силен, одинок. Такой боец очень пригодился бы нашей команде. «Вот черт!» — буркнула я, выдохнув. Александр отказал. Дай отказал. И что нам делать? Теперь он ненавидит нас чуточку больше, чем минуту назад. Эйприл встал рядом и почесал затылок. Да, подруга, наворотила же ты дел. Мы переглянулись. Эйприл забавно улыбнулся, растянув разбитую губу. Кто бы говорил? Я покачала головой, потянула за рукав своей темной футболки и стерла выступившую кровь с его губы. Эйприл удивленно моргнул. «И нечего прикидываться возмущенным», — проворчала я. «Ты весь светишься, как довольный кот». «А как еще?» Эйприл усмехнулся, мельком взглянул на следы своей крови, впитавшейся в ткань моей футболки, и по-мальчишески улыбнулся. «Ты же впервые заступилась за меня». «Какой ужас!» Я поморщилась и отмахнулась от него. «Ты на меня плохо влияешь». Эйприл рассмеялся, заливая спортивный зал теплым солнцем. А я почти улыбнулась, широко и искренне. Но тут... «А ты, как я погляжу, времени зря не теряешь, а?» Фокс нарочито медленно проходил мимо. Рядом шагали Шон и Сун. «Надеешься собрать команду, Шторм? А ты и помогаешь, да, Эйприл?» С момента нашей последней драки мне удавалось избегать любых конфликтов с этим бойцом. На протяжении целого месяца я сторонилась Фокса, старалась не мельтешить перед его глазами и не нарываться на очередное столкновение. Не потому, что я боялась проблем. Вовсе нет. Просто конфликты с Фоксом были бы пустой тратой времени, которого и так оставалось в обрез. И сегодня я намеревалась придерживаться той же тактики. «Пойдем». Я решительно схватила Эйприла за запястье, уводя за собой. «Мне еще нужно закончить разогрев». Эйприл послушно молчал. Я ощущала на себе его вопросительный взгляд, но игнорировала точно так же, как и лающий смех за спиной. «Убегай, убегай от меня, Шторм!» — заулюлюкал вдогонку Фокс. «Может, так и до своего дома добежать сумеешь?» Я стиснула зубы. Уткнула взгляд в пол, чтобы не смотреть на любопытных бойцов, оборачивающихся на шум, чтобы не видеть зеленоглазого парня, только-только вошедшего в зал, но уже явно наблюдавшего со стороны. В голове крутилась лишь одна мысль. «Сейчас не время и не место. Фокс Браун не тот, кому я должна что-то доказывать, и не тот, на кого стоит тратить силы и знания, добытые упорством, потом и настоящей кровью». Поздним вечером после ужина в кафетерии я раскинулась на заправленной кровати, глядя в белый потолок. Минут 5 назад собиралась натянуть серые кеды и отправиться в библиотеку, не отклоняясь от привычного расписания. Однако в последний момент осознала, что смысла в этом пока нет. Александр не станет частью моей команды, как и не станет официальным наемником. Завтра он покинет стены штаба навсегда. Сейчас я находилась в полном ступоре. Что же теперь делать? Моя команда не может состоять из 2 человек. Это даже звучит абсурдно. Получается, не команда защитников целой планеты, а какой-то дуэт из шута и неудачницы. Конечно, в крайнем случае можно попробовать пройти тест в таком составе, но Эйприл сказал, что в этом году команду с бойцом-новичком вряд ли допустят до испытаний. Я провела рукой по длинной косе, лежащей на соседней подушке. Может, спросить совета у него? Он точно знает, как поступить. Каллум был не намного старше меня, но обладал достаточной мудростью. Его ровный голос успокаивал, но мне бывало сложно сосредоточиться во время тренировок, когда его ладони опускались на плечи, глаза встречались с моими, а губы размеренно объясняли какой-то прием. Каждый раз, когда мы виделись, у нас не хватало времени на разговоры. Мы с Каллумом были заняты чем угодно, но не друг другом. Казалось, мы должны были сблизиться после всех утренних тренировок и вечеров в библиотеке, но нас до сих пор разделяла пропасть, которую никто из нас не пытался преодолеть и вряд ли когда-нибудь попытается. Постепенно мои мысли начали тонуть в мутном коктейле сонного царства. Глаза сами собой закрывались. Сегодняшний день выдался таким же насыщенным, как и предыдущие, но усталость ощущалась на совершенно ином уровне. Не хотелось даже шевелиться. Однако мирно уснуть можно было где угодно, кроме моей собственной комнаты. Характерный писк и щелчок замка входной двери заставили меня вскочить с кровати. Друг или враг? Колени согнулись, а кулаки сжались в полной готовности. Затем кто-то расторопно дернул за ручку двери и ворвался внутрь. «Элли!» Это была Пёрл. Она тут же захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Врачебный халат был надет наизнанку, круглые очки скатились на кончик носа, Плюшевые тапочки зайца слетели с ног. Доктор смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Лохматая и раскрасневшаяся, словно только что пробежала марафон. «Что случилось?» — настороженно спросила я, сохраняя дистанцию и поглядывая на ключ-карту от моей двери в ее руках. Худые плечи беспокойно вздымались. Пёрл согнулась, скатилась по двери и рухнула на пол. «Я не должна...» — прошептала она так тихо, что если бы не слух бойца, я бы вряд ли что-то разобрала. «Я не должна была это подслушать!» «О чем ты?» Пёрл смолкла и замерла. Ее взгляд на мгновение остекленел. Потом ее хрупкие плечи дрогнули. Девушка встряхнула головой, и короткие волосы разметались в стороны, открыв побледневшее лицо. «Я не должна была услышать их разговор и просто обязана молчать!» Пёрл с трудом сглотнула, явно борясь с собой. Она вскинула голову и испуганно посмотрела на меня. «Но, Элли, я просто не способна хранить это в секрете, и ты единственная, с кем я могу поделиться, иначе меня съест моя же совесть!» Я огляделась, словно в этой комнатушке мог находиться кто-то, кроме нас. Подошла к Пёрл и опустилась на колени рядом. «Говори». Как можно тише велела я. «Я выслушаю тебя, Пёрл». Она судорожно вздохнула, собираясь силами, а я терпеливо ждала. Я ложилась спать и вспомнила, что забыла передать ключ от пункта дежурной медсестре в лаборатории на нижнем этаже, и, проходя мимо кабинета директора Хитори, услышала голоса. Обычно этот кабинет пустует, когда его нет в штабе, поэтому я очень удивилась и прислушалась. «И кто же тогда там был?» «Мистер Болт и тренер Макс. Они говорили с директором по телефону, и мистер Болт казался очень разозленным». «Почему?» Я насторожилась. «Я услышала не все». Пёрл посмотрела на меня большими глазами. «Если бы не крики мистера Болда, то я бы вряд ли уловила суть проблемы». «Какой проблемы, Пёрл?» Жестче поторопила я ее, чувствуя, как тревога молотом бьет в груди. Вдруг фантомы снова напали где-то поблизости. Вдруг единственный оставшийся отряд не справился с тварями. Что же тогда делать? Скажи, как есть. Прямолинейность должна быть твоей сильной стороной. Прости. Доктор выдохнула и сплела дрожащие пальцы в замок. Тренировки и лекции закончатся для большинства бойцов через пару недель. Мистер Хитори готов отправлять вас на первые операции по истечении этого срока. Что? Я отпрянула. Я думала, что большинство из нас не готово к настоящему сражению. Так, по крайней мере, утверждали и тренер, и лектор. Они говорили, что если сейчас отправить бойцов на битву с фантомами, ни один подросток не выживет. И какого черта они вдруг изменили решение? Это из-за участившихся нападений фантомов. Их слишком много. Оказывается, атаки происходят даже чаще, чем мы думали. И если раньше два отряда как-то справлялись, то сейчас... Пёрл понурилась. Короткие пряди упали на лицо, скрыв ее круглые глаза. Судя по их словам, оставшийся отряд отправляется на операции чуть ли не через день. Они устали. Они больше не выдержат такой нагрузки. Болт говорил, что организация запрещает отправлять Калума одного, пока ему не подберут новый отряд. Калум уже рвется начать работу с другими наемниками, но и это ему запрещают. Почему? Если второй отряд погибнет, то тогда у организации останется только Калум. Но разве так? Мы не потеряем еще больше людей. Мое сердце словно сжали когтистые лапы, и я прикусила губу. Почему Калумы так долго подбирают новый отряд? Это занимает время, пояснила доктор. Не так просто сделать из незнакомцев идеально сплоченную команду. Они должны тренироваться долгое время, чтобы стать единым целым. И они считают, что у нас в штабе есть подходящие бойцы? Спросила я, хоть и знала ответ. Почему бы тогда не отправить Калума в восточный штаб, чтобы найти напарников там? Никто из бойцов не готов абсолютно на все 100%. даже Фокс Браун и его ребята. Остается надеяться, что в восточном штабе дела обстоят лучше. Если бы это было так, то Хитори не стал бы мобилизовать новичков нашего штаба. Пусть другие бойцы не принимают меня, презирают и насмехаются во главе с Фоксом и его шайкой. Но это не означает, что я желаю им смерти. Радоваться тут нечему. Если бойцы погибнут по причине своей неопытности, то мы все будем обречены. Весь мир падет во власть алого пламени. «У организации нет выбора, Элли», — прошептала Пёрл и покачала головой. «Один отряд не справится. Сколько у нас времени? Сколько еще дней пройдет, прежде чем они погибнут? Хитори не может так рисковать». Затем она осторожно подняла на меня взгляд, будто опасаясь сказать лишнее. «Я думала, такой поворот событий сыграет тебе на руку. Разве ты не хотела покончить с тренировками как можно быстрее?» «Ты права». Я прикоснулась к тугой косе, лежавшей на плече. Но я видела фантомов. И понимаю, на что они способны. А другие бойцы даже не подозревают, насколько смертоносен наш враг. В голове пронеслись образы смолистых существ. Мощные острые конечности, которые могут дробить кости и поднимать тела в воздух. Я сдержала дрожь, загнала нарастающий страх глубоко под сердце. Однако злость темным сгустком медленно разрасталась внутри. Они чудовищны, Пёрл, фантомы, истинные монстры, процедила я сквозь зубы. Мне плевать, откуда они появились и почему пришли. Плевать, какие у них планы на человечество. Но захватить нас я им не позволю. Ни за что. Не для этого Кристина и ребята отдали свои жизни. Пёрл скинула голову. В ее чистых глазах отразилась печаль. Невинная, словно цветок, девушка не смогла скрыть посторонних чувств на своем лице. Во взгляде промелькнул страх, а тело сжалось, словно защищаясь. «Ты чего-то не договариваешь. Ты услышала что-то еще?» «Я...» Пёрл осеклась. Она смотрела куда угодно, но не на меня. Ее бледное лицо покраснело и покрылось пятнами от переизбытка противоречивых чувств. «Я не знаю, Элли», и добавила совсем тихо. «Если это правда, то это все меняет». «О чем ты? Что меняет?» Придвинувшись, я села перед ней и заглянула прямо в глаза. «Какая еще правда?» Поджав губы, Пёрл молчала. Ее ресницы затрепетали, глаза наполнились чистыми слезами. «Пёрл, не молчи», — твердо прошептала я, выговаривая каждое слово. На жалость у меня просто не было времени. «Скажи, что ты услышала? Что они сказали?» «Это неправда», — выпалила она так быстро и невнятно, что мне пришлось наклониться ближе. «Нам врали. Твердили, что фантомы напали на Землю первыми. Мол, они хотят причинить людям вред и захватить планету». «Разве это не так?» — спросила я севшим голосом. Пёрл отчаянно замотала головой. «Нет, Элли». Она протянула короткие пальцы и схватила меня за плечи. «Это были мы. Мы напали первыми. Атаковали их дом, и теперь они здесь». «Но не чтобы захватить землю. Они пришли отомстить». «Что?» У меня сперло дыхание, а в животе что-то оборвалось. «Такого не может быть». «Они сказали именно это», — просипела Пёрл, и я отшатнулась, потеряв самообладание. «Мистер Болт и тренер Макс, это именно то, что они сказали». Мы первыми напали на мир фантомов, скинули бомбы на значительную часть их поселений, и это произошло более 10 лет назад. Это не они, агрессоры, Элли. Это мы, человечество. Я не нашла в себе сил ответить. Мысли захватили сознание всепоглощающим вихрем, но внутри все замерло от услышанного. Это не могло быть правдой. Я видела фантомов. Мои глаза стали свидетелями их жестокости, бесчеловечности и кровожадности. Моя кожа на себе ощутила их алое пламя, кровавое и убийственное. Эти монстры чудовищны, само их существование противоестественно. Их жизнь противна мне. Фантомы-убийцы, не мы. Но почему тогда что-то отчаянно запылало во мне? Вдруг я услышала в коридоре чьи-то торопливые шаги. Кто-то приближался к моей двери, и я моментально очнулась от мыслей. Схватила Пёрл за руку и втолкнула вглубь комнаты, подальше от входа. «Что такое?» — ахнула она, выглянув из-за моего плеча. «Кто-то идет», — предупредила я, не отрывая глаз от двери. «Кто?» — Пёрл вцепилась в меня. «За мной? Они узнали о том, что я подслушала?» Пёрл пискнула и уткнулась лицом в мою спину. А я подавила желание стряхнуть ее руку и отругать за панику. Если то, что услышала Пёрл, правда, то теперь мы храним огромную и отвратительную тайну организации ВИШ. А невольное знание таких секретов опасно. Я сжала кулаки и сконцентрировала внимание на внезапном госте. Новообретенный слух бойца оказался невероятно полезным. Я различала каждый шорох. Это был не Эйприл. Его шаг отличался особой легкостью и беззаботностью. Словно сам ветер играл с его ступнями и уводил за собой. Тот, кто был за дверью, казался чересчур торопливым, осторожным. Незнакомец будто крался сквозь лесную чащу, оглядываясь каждую секунду, чтобы убедиться, что его не преследуют. Шаги приближались. Дверь перед нами словно росла на глазах, поддавшись напряжению и тревоге. И вот мы услышали первый вежливый стук. Затем последовали новые удары. И Пёрл сильнее прижалась к моей спине. Стук становился громче с каждым ударом, намереваясь вот-вот выбить дверь. Однако, что странно, снаружи голоса никто не подавал. Я сделала несколько шагов к выходу. «Элли, не стоит!» — зашептала Пёрл сзади. «Это опасно!» «Тсс!» — шикнула я и подступила к двери. Моя рука застыла прямо над ручкой. Я выдохнула, собираясь с духом, и дернула за нее. И тут же изумленно моргнула. Вся тревога отхлынула. Я оказалась нос к носу с низеньким парнем. Уставилась в ярко-голубые глаза, а затем перевела взгляд на взлохмаченные русые волосы, постриженные ровными прядями. «Что ты тут делаешь?» Увидев меня, Александр Андрейко округлил глаза, а его кулак застыл в сантиметре от уже открытой двери. «Что такое?» Я сложила руки на груди, прислонившись к косяку, и пошутила. «Неужели передумал и решил пойти ко мне в команду?» Александр закачал головой и принялся активно жестикулировать. Ни один из жестов я не смогла разобрать. «Я тебя не понимаю», — призналась я. «Слишком быстро». «Он зовет тебя с собой», — внезапно пояснила Пёрл, выглянув из-за моей спины. «Куда?» — я нахмурилась. «И зачем?» Алекс безостановочно жестикулировал, а я лишь щурилась, ничего не разбирая. Однако что-то в выражении его лица заставило меня насторожиться. «В кафетерий, как я поняла», — пояснила Пёрл. «Зачем?» — я заметила тревогу в его глазах. «Что случилось?» «Ты должен успокоиться, Алекс, иначе я ничего не пойму». Он выдохнул, пригладил волосы, стараясь замедлиться, показал буквы, имя. «Эйприл», — перевела Пёрл. «Кажется, он говорит Эйприл». «Я поняла», — шагнула я к бойцу. «Что случилось с Эйприлом?»